«Будешь постарше, полюбишь», — усмехнулась Винс. «Послушай, Карл, если вдруг что-то и случится, это нам на руку. Никто же не знает, что ты очень деликатный в отношении ко всем. Придешь, порычишь, схватишь девчонку и уволокишь ее в лес. Там свяжешь и посидите пару дней, а я отправлю в кланы парламентеров. Они договорятся, и ты отдашь дочь. Война прекратится. Ты спасешь множество невинных жизней. Понимаешь?» «Я понимаю. Просто красть девушек, это как-то... Ой, не будь нюней хоть сейчас. Послушай, Карл, ты такой мощный и роскошный мужчина. С каких пор ты стал таким добрым? Ограни такие. Я личность, вне зависимости от расы. Мама учила меня, что я должен оставаться благовоспитанным джентльменом». Задрав нос, важно ответил Карлайл. «О-о-о, все понятно». Винс лишь обреченно махнула рукой. «Тогда сделаем так, мистер зеленый джентльмен. Ты украдешь девчонку и будешь заботиться о ней, но изображать грубого парня, только изображать, я могу. Скажем, не бить ее, конечно, просто изображать. Актерский талант во мне, а во-го. Еще мама мне говорила, что... Заткнись и держи задание». Винс всучила Агру свиток. Карлайл развернул и внимательно его изучил. Там была картинка девочки. Ей было всего 12 лет от роду, не больше. Такая милая и беззащитная. Карлайл долго будет себя ненавидеть за эту низость. Ладно, была бы девушка, а тут подросток. Ну, ничего не попишешь. Придется исполнять. Таковы правила гильдии. Сделав руки биноклем, Карлайл взглянул на селение из кустов. Лесные эльфы отличались от своих собратьев излишней эмоциональностью. Такие могли распороть брюхо и зашить туда голову, например. Карлайл неоднократно слышал про дикость этих существ. Нужно быть очень осторожным. Выдохнув, он приподнял куст, который служил для него укрытием, и медленно направился к деревне. Благо, что все были так увлечены детишками, что даже не обратили внимания на бродячий куст акации. Приблизившись вплотную, Карлайл взглянул на карманные часы. Ровно в час дня принцесса эльфов выходит поиграть с ребятишками именно сюда, к краю деревни. Немного неразумно ставить детскую площадку на окраине. А если кто-нибудь убежит, Карлайл твердо для себя решил, если дети попытаются сбежать, он отловит их и принесет родителям. Война не место для них, это дело чести. Притаившись, Карлайл вновь начал разглядывать всех присутствующих. Вроде обычные ребятишки и их красивые мамочки. А где же принцесса? Может быть, одна из них, но тогда почему ее так неточно нарисовали? Как вот теперь определить? Карлайл заволновался. А вдруг не получится? Может схватить любую девчонку и уволочь в лес? Мгновение спустя, двери одной из избушек раскрылись, и на улицу вышла она, словно творение чистой красоты. Воистину невероятно. Карлайлу показалось, что он никогда не видел девушек прекрасней. Его сердце начало отплясывать чечетку. О, принцесса сильно поменялась. Она выросла. Это лишь на картинке она была милой девчушкой, а сейчас стала воистину прекрасной девушкой. Стройный стан, короткие серые волосы, что развивались на ветру, и эти глаза, такие теплые, теплые, мягкие, мягкие. И украсть вот это божество? Нет, только не это. Принцесса точно возненавидит Агра за это. Карлайл очень не хотел, чтобы его ненавидела такая прекрасная девушка. Но опять же, задание есть задание, нужно выполнять. Выйдя из кустов, он злобно зарычал. Детишки и их мамочки с испуганными визгами кинулись в рассыпную. Карлайл тут же схватил принцессу и, бросив на плечо, побежал в лес. «А ну стоять!» Закричали стражи и кинулись в погоню. Увы, агры были быстры, намного быстрее людей и эльфов. Забежав в лес, Карл, запрыгнув в сгнивший корень старой ели и прижав девушку к себе, зажал ей рот. Она даже не сопротивлялась. Ее глаза были полны ужаса и одновременно спокойствия. Стражи еще некоторое время бродили по лесу, но, смирившись с утратой, поспешили обратно в деревню. Карлайл облегченно разжал свои металлические объятия, и девушка тут же выскользнула на свободу. «Стой, тише!» – прошептал Огр и схватил девушку за руку. «А кто сказал, что я убегу?» – спокойно поинтересовалась девушка. «Меня зовут Габриэль, я наследница вождя. А тебя как именовать, а храбрый Огр? Меня зовут Карлайл, но друзья зовут меня Карл». Улыбнувшись, ответил он, но тут же похмурил, так как вспомнил, что обещал быть злым. «Но ты тут давай, не выкобенивайся, я злой и жестокий, спуску тебе не дам, ты теперь в моей власти, вот, я не спорю», — пропела Габриэль и подошла к Агру. «Ты сильнее меня, намного сильнее, и больше, эй, что ты, какие мускулы, Блаженно промурлыкала эльфийка, и, обняв его, стала тереться о накачанный пресс. «Ах, как же это восхитительно! Погоди, я вообще-то похитил тебя, и мало ли что я с тобой сделаю, я же злой, ну, аркх, там, я не знаю, арр, ну давай же, бойся, я хочу этого что угодно, ты атакуешь меня, пытаешься сбить с толку, чтобы я тебя пощадил, нет, я так мечтал о том, что мне в жизни повезет быть украденной настоящим агром». Рот девушки расплылся в похотливой улыбке. «Ты будешь меня насиловать во все дырочки и заливать спермой с головы до ног. Ах, я так хочу. С чего начнем? Я вся в твоем распоряжении. У тебя есть хижина, хотя, с тобой я могу лечь прямо сюда. Ах, эй, стой, стой, стой, какого?» Карлайл отодвинул девушку от себя. «Габриэль, ты чего? Ты вообще, в своем уме? Я же опасный огр. Ты такой сексуальный. Дай потрогать член. Хочу его, срочно». Девушка, не особо церемонясь, залезла в шорты Карлайла и схватила за достоинство. «Охренеть, тише ты, и убери руки. Ох, знала бы матушка, она бы меня точно отчитала. Что за непотребство, тебя не учили, что трогать мужчин за все места нельзя? Не учили». Промурлыкала Габриэль и опустилась на колени. «Хочу узреть его. Снимай свои волонтерские шортики. А ну убери». Огр аккуратно шлепнул по руке и, поправив свои причиндалы, недовольно посмотрел на девчонку. «Я тебя похитил, чтобы изнасиловать. Я знаю, так чего мы медлим? Нет, я привяжу тебя к дереву, и как следует оттрахаешь». «Да, я угадала». Щечки Габриэль покраснели, и она закатила глаза от предвкушения. «Ох, наконец-то настоящий потный, вонючий мужик, а не эти напомаженные гомосеки с длинными волосами и луками. Ах, вонючий». Карлайл понюхал подмышки и воздух изо рта. «Пахло мятой. Это я образно. Ну ты чего? Ты же огр, сильный и могучий воин, которому не хватает женской ласки и внимания». Габриэль вновь обхватила накачанный торс Карлайла и начала облизывать. «Фу, какая гадость. Этим можно заниматься только после свадьбы с любимым. А я тебя уже люблю. Прошу тебя, Карл, давай займемся диким сексом. Мурррр. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- жестокого убийства Ультра-ка-ко-ка-ки-ки-ки. Я не могу это произнести даже в мыслях. В общем, отойдя от жестокого убийства минотавров, что охраняли вход в мертвый город, мы решили пройтись по местным улочкам, посмотреть магазины, да с местными жителями, как говорится, познакомиться. Итак, мы начинаем выпуск «Орел и решка» в мертвом городе. Меня зовут Вайс Бурерожденный, и я расскажу вам 10 причин, почему здесь стоит побывать. Бутылку с деньгами прятать не буду. Хотя, почему бы и нет. Что я хочу отметить сразу. Дома потрясающие, не выше 2 этажей. Все сделаны из грубого камня. Они разрушены, и есть вероятность, что это какие-то исторические достопримечательности. Иначе администрация их давно бы снесла и построила ашан, или метро. А если тут богатенькое население, то возможно и кию. Да-да-да, чтобы все, как дебилы, ездили за стаканчиками и фрикадельками из соседних областей. Именно так я себе это и представлял. Красивые пейзажи, вот первая причина. Что касается света, тут его почти не было. Обстановка мне казалась мрачной до безобразия. Настолько мрачной, что свисающие гроздьями с потолка летучие мыши, которых я особо не любил, казались милашками. Вторая причина – шикарная обстановка полной безысходности. Что-то здесь никого нет. Оглядевшись, произнес Джейсон. Может быть, нам стоит разделиться и исследовать глубже? Третья причина – тут никого нет, и соседи явно не потревожат вас своей бранью на несносных маленьких спиногрызов. Запомни, милый, я подошел к Джейсону вплотную. Если ты тупой и хочешь, чтобы тебя сожрали первым, иди куда хочешь. А если же нет, то уясни, надо держаться вместе. А-а-а, твою мать, заверещал Эйч и принялся скакать на одной ноге. Отряд резко остановился и все устремили взгляд к Каале. Причина 4. Ничего не мешает вам смотреть на поранившегося товарища, ибо он в любом случае будет самой выдающейся достопримечательностью на фоне всего этого серого великолепия. Бедолага попрыгал и повалился на каменистый пол. Внутри меня все сжалось. Если кто-нибудь из отряда этих идиотов погибнет, я этого не переживу. Это точно. Подбежав к Эйчу, я взглянул на окровавленную ногу. Старик, что случилось? Там мелкая ловушка. Гвозди. Больно. Пропыхтело и чье его лицо покраснело. «Не говори, не тушься, все хорошо». Я повернулся к отряду. «Ребята, нужен бинт и что-нибудь обеззараживающее». Пятая причина, тут нет опасных насекомых, зато тут есть ловушки, вот именно они и скрасят ваш отпуск. У меня, к нам вышла Лали. О, милашка, бобр умеет говорить не только со своим братом. Пиздец, шок месяца. Милая, что у тебя? Переспросил я. Она говорит, что у нее есть бинты и обеззараживающие средства, а также она хороша в целительной магии. Ответил за нее Кон. Очень хорошо, тогда прошу, помоги братику, иначе он истечет кровью или умрет от заражения. Да, Лали с готовностью кивнула и подбежала к Ричу. Буквально 5 минут и его нога уже была перебинтована. Ну как, идти сможешь? Поинтересовался я, прекрасно зная ответ. Да, конечно. Эйч попробовал встать, но в итоге скривился и опять упал на пол. Ай, не смотри, это мимолетная слабость. У него повреждена кость. Если он будет идти, то она может разрушиться, произнесла Лали. Черт, я еще раз взглянул на Эйча. Значит так, дружище, вы с Коном и Лали идете к выходу, ждете нас там, мы дойдем до зеркала и пойдем обратно. Но Вайс, я могу сражаться. Эйч, я боюсь, что это не последнее путешествие. Прошу тебя, лучше вылечись и отдохни, иначе хуже будет. Положив руку ему на плечо, произнес я. Понял, хорошо, тогда я вылечусь и мы будем дальше ходить в данжи, верно? Каала с надеждой улыбнулся. Именно, я повернулся к отряду. Итак, то, что мы лишились трети нашей боевой мощи, еще не значит, что стоит отчаиваться. Идем дальше и решаем проблемы по мере их поступления. Всем понятно? Да, хором ответил отряд, и оставив раненого с медсестричками, направились дальше. Шестая причина, инфраструктура здесь на высоте. Нет даже захудалой больнички, поэтому умрете вы медленно и очень ярко. Город вел нас к центральной площади. Хотя, возможно, там просто стояло огромное здание, которое разрушилось под напором времени или чего-нибудь еще. Пройдя по Абрикосовой, зайдя на Виноградную и на Тенистой улице, постояв в тени, мы добрались до центра этого великолепного туристического города. Как я и предполагал, раньше здесь стояло мощное здание. Вполне возможно, что постройки не делались выше 2 этажей, как раз для того, чтобы это здание было видно с любой точки подземного города. Шикарно, я бы даже сказал блестяще. Седьмая причина, вас не достанет гид со своими россказнями о том, как Пушкин гулял по этому склепу в 1825 году. Нет построек, нет дурных фактов, а еще тут очень воняло плесенью и сыростью. Восьмая причина, тут нет растений. Аллергики, милости просим. Поглядите-ка, что это такое? Поинтересовалась Сью, глядя на некую белую субстанцию, что внешне очень походило на спустячек одного из ультра. Ульт, сука, бля. В общем, на кончину эта хрень была похожа. Полюбасик, один из ультракончиков постарался, произнесла Монти. Девятая причина, любое выдающееся строение или вещество вы точно не пропустите. Да блять, попросил же, не произносите при мне их название. Прорычал я, и мы направились дальше. Не обращайте внимания на всякую хрень. Нам нужно пройти этот чертов данж и вернуться домой с деньгами. Вам поня... Вайсс. Блять, вы это слышали? Я резко остановился и начал оглядываться по сторонам. Так, Вайс, успокойся. Ты просто давно не спал, и тебе нужно отдохнуть. Это все в твоей голове. В твоей голове. И вовсе тебя не зовет никакой страшный голос из темноты. Вайсс. Жуть какая. Гая испуганно прыгнула на Охи и втиснулась лицом в ее маленькую грудь. Так, без паники, стараясь скрыть дрожь в голосе, произнес я. Вайс, иди ко мне. Голос прозвучал уже совсем рядом. Я выхватил бастард. Черт бы побрал всю эту херню. Оно в воздухе. Хен начала оглядываться, как вдруг белая нить вылетела из темноты, окутала ее ноги и уволокла во тьму. Хиейн. Джейсон бросился за ней, но его ждала аналогичная участь. Затем исчезли Гая и Охи. Их также забрала нить. Мы все умрем. Дайте мне говна. Заверещала Сью, но нити почему-то сперва залепили ей рот, а потом только уволокли во мрак. Не, ну а что? Правильное решение. Не бойтесь, богатый господин. Я прикрою вас ценой своей жизни. Увы, даже Монти в итоге забрали. Я остался один. Сказать, что я обосрался со страху, хе, это еще слишком легко сказано. Вайс, вновь прошептал страшный голос. Вот мы и остались только вдвоем. Из мрака, щелкая тонкими ножками по каменному полу, вышла она. Я сперва не понял, куда мне смотреть и что во всей этой картине более странно. Прекрасная обнаженная девушка по пояс, Или же то, что вместо ног у нее было паучье тело. По-моему, в компьютерных играх таких существ называли арахнами. Ты, твою ж мать, не стоит бояться, пока я не голодна, милый Вайс, злобно улыбнувшись, произнесла девушка. Судьбу часто сравнивают с полотном. Знаешь, почему, я чувствовал, как вокруг меня начинают появляться нити. Так вот, что это такое? Паутина. Потому что жизнь подобна нити. Наши жизни переплетаются между собой, создавая одно широкое полотно судьбы. И твоя жизнь теперь очень тесно переплетется с моей. Девушка пронзила меня своим жалом, и сознание улетучилось, словно кислород из проржавевшего баллона. Десятая причина. Персонал появляется редко, но всегда в тему. Хоть посплю, если выживу. Глава 89. Проклятие Рариак Мирор. Часть 7. Насвистывая мелодию Бруно против всех, Монг чуть ли не в припрыжку бежал через кладбище. Девчонки, вы чего такие медленные? Ну же, давайте. Ох, у этого ребенка слишком много энергии. Мурмя, выдохнула Ахрау и нервно дернула пушистым черным хвостом. Действительно, Мурмю, наверное, мы сделали глупую ошибку, что повелись на его обещания и милые ямочки на лице, произнесла Айрау и с недоверием оглядела кладбище. И что важнее, где вход в твое подземелье, Мурмю? Где-то здесь. Монг начал оглядывать вывернутые наизнанку могилы и разрушенные надгробия. Вайс, где же ты? Я извиняюсь, Мурмя, но вон та жуткая дыра и есть вход. Ахрау указала на разрушенный склеп. Похоже на то. Ой, Монг хотел бежать туда, но об что-то запнулся и упал в глину. Вот блин, обляпался. Ну ты дал, Мурмю, произнесла Айрау, и девочки-кошки весело засмеялись. Погодите, да ведь это же... Монг с ужасом подскочил. Лицо, деревянное лицо, и опилки. Лицом это сложно назвать, Мурмя, скорее то, что от него осталось. Это дриада, дух леса, мертвый. Интересно, что могло его убить? Ахрау подняла с земли веточку. Говорят, что останки духов леса используют как основной компонент для зелья противоядия, Мурмю. Вся правда. Возьмем с собой, Мурмя, авось пригодится. А нам точно туда? Неуверенно спросил Монг и еще раз взглянул на дыру. Сомнений нет, Мурмю. Ты нас сюда позвал, ты теперь и веди. Усмехнувшись, ответила Айрау. Хорошо, я буду настоящим командиром отряда. Монг гордо выпятил грудь и направился во мрак. Мальчишки такие предсказуемые, Мурмя. Это точно, Мурмю. Сознание потихоньку приходило в порядок. Мне казалось, что меня сперва выпотрошили, а потом запихнули все органы на место, но не в том порядке. Да еще и зашили кое-как. Милый, ты проснулся? Из мрака вышла та самая жутко очаровательная арахна и подошла ко мне, потирая руки. Знаешь, я бы хотела с тобой поговорить, прежде чем съесть. О, как мило с твоей стороны. Усмехнувшись, ответил я, пытаясь освободиться от паутины. Увы и ах, все было слишком плотно. Я не мог пошевелиться. Ветер очень много на тебя поставил. И теперь я словно между двух огней. Арахна алчно облизнулась. Очень хочу угодить господину и выпустить тебя отсюда, чтобы ты попал в зал Рариак Мирор. Но с другой стороны, человек из другого измерения. Аркх, пища богов. Знаешь, ты такая красивая, когда серьезная. А как начинаешь думать о жратве, твоя моська выглядит так, словно тебе в вагину запихнули 20 толстых херов. Понимаешь, а ты остро на язычок, милый человек. Это хорошо, ведь я смогу тебя сожрать, сказав, что ты слишком много говорил. Это серьезный проступок, ведь ты находишься во власти врага. Слушай, ты что хочешь больше, чтобы тебя оттрахали или пожрать? И кстати, чем именно ты? Ну, понимаешь, да, нахал. Арахна зарядила мне пощечину и тут же улыбнулась. Мне нравятся наглые парни, а ты как раз такой. А у тебя имя есть? Не люблю разговаривать с незнакомками. Меня зовут Адби. Я хозяйка местных пауков. Всех, и маленьких, и больших. Девушка выпрямила руку, и к нам тут же начали сбегаться пауки. Ебать, да они размером с корову, не меньше. Милые зверушки, но они нам ни к чему, верно, верно. Адби щелкнула пальцами, и пауки тут же разбежались по сторонам. Зачем ты ищешь Рариак Мирор? Что ты хочешь там увидеть? А, так вот зачем вся эта херня? Ты хочешь узнать, вернее не ты, а твой хозяин. Усмехнулся я. Скорее всего, это может значить лишь одно. Вы и сами не понимаете, зачем нужно зеркало. Мы то понимаем. Просто. Адби выдохнула и, помассировав виски, начала повествование. Люди думают, что мы такие все злые, плохие, что мы убиваем людей, и что цель нашей жизни – заселить шахту и ждать жертв. Так вот, это не так, монстрам тяжело в этом мире. Понимаешь, очень тяжело. Да выйдем мы на солнечный свет, как быстро бы вы застрелили нас стрелами и заклятиями. А, ты даже не представляешь, как это страшно и тяжело. Поэтому мы прячемся в пещерах, в надежде, что нас никто не найдет. И в этой пещере все было хорошо, пока не явился ты. Именно ты убил всех моих любимых зверушек. Ты убил моих летучих мышей. А еще ты уничтожил семью мистера Органоида. Это вот те зеленые твари. Тварь здесь только ты, милый. Они атаковали нас. Если в твой дом кто-нибудь придет, ты будешь сидеть смирно и отдавать грабителям все, что имеешь. Отби приподняла бровку. Ты будешь рвать за все это зубами, что мы и делаем. Но я не грабитель. Да ладно, а кто ты? Отби лишь усмехнулась и начала плести паутину. Ты пришел, чтобы разжиться доспехами и оружием. Ты убьешь нас и своруешь себе все, что сможешь унести. Но я же... Отлично, паутина на моей левой руке начала ослабевать. Нужно продолжать расширять ее, и потом я смогу добраться до заветной татуировки. Ты лишь очередной вор. Ты убил почти всех, кого я любила. Люди, существа трусливые. Вы боитесь тех, кто не похож на вас и кто по каким-либо причинам не может с вами сотрудничать. Самые большие эгоисты в этом мире. Я думаю о других. Ты даже не поинтересовался, что с твоей командой. И после этого говоришь, что не эгоист. Я не спрашиваю, потому что знаю. Они в меня верят. Я вытащил руку и проделал обряд призыва детей глины. Земля рядом разверзлась, превратившись в небольшой сфинктер. Сперва из имитированной каменной жопы начал струиться свет, а потом на одно мгновение перед моими глазами высветилась табличка «Боевые гномы-пидорасы уровень 2». Аво, они получили левелап. Все вокруг затряслось, и из света начали появляться они. «Что это такое?» — с ужасом произнесла Адби. «Твоя самая страшная смерть. Бугагагагага». Глава 90. Проклятие Рариакмирор. Часть 8. Где-то в диком лесу. Ну же, растягивай сильнее, злобный огр. Да, постанывала эльфийка. Сейчас я тебя растяну. Так растяну, что мало не покажется. Злобно рычал огр. Давай, Карл, ты же у меня такой умничка. Да, так, ладно, давай вторую ногу. Карлайл доделал массаж ноги у эльфийки. Габриэль просто засиделась, и у нее все затекло. Поэтому огр, как истинный джентльмен, вызвался помочь. «Ты такой милый и обходительный. У тебя есть девушка?» Хитро улыбнувшись, поинтересовалась Габриэль. «Как-то не особо интересовался на эту тему. Печально. Из тебя вышел бы отличный парень. Я так не думаю. И вообще, ты моя пленница, и я не должен делать тебе массаж». Карл отвернулся и насупился. «Ну же, не обижайся на меня. Может быть, поиграем в заложницу? Ты будешь на меня кричать, а я делать все, что ты мне прикажешь. Здорово, правда? О, нет, это плохая идея. Ну же, Карл, мне будет скучно, если ты не займешься мной». Застонала Габриэль и игриво похлопала Агра по мускулистой руке. «Ты же этого хочешь? Нет, где-то внутри тебя живет дикий мужик, что хочет обуздать смазливую эльфийку. Ну же, давай, я же сказал, что не буду этим заниматься. У меня свои принципы. Ух, принципиальный ты наш, но ничего. Я все равно найду способ, как достучаться до твоего члена». Эльфийка призадумалась. «О, придумала. Что опять? Гляди». Девушка ловким движением руки сбросила с себя одежду. «Ну как тебе? Вообще-то, если честно, то Карл никогда не видел обнаженных девушек. Вернее, видел, но и то тайком. Брат показывал в запрещенных книжках, когда они были невоспитанными юнцами. А тут, шикарное тело Габриэль, в каких-то 2 метрах от него. Кровь стала горячая, некая странная энергия опустилась от сердца к секретному месту. Карл почувствовал, что его организм растет, и поспешил положить на место повышенной опасности кулак. «Заработало!» — радостно воскликнула эльфийка, продолжая дрыгать восхитительными сиськами 3-го размера перед раскрасневшимся личиком Агра. «Ничего не заработало, я не попадусь на эту провокацию. Вот хорошо, изнасилую я тебя, и что дальше? Ты подашь иск в королевский суд, и меня четвертуют на площади. Аграм запрещено трогать эльфов, людей и зооморфов. Это ты сам придумал? У меня вообще-то дома богатая библиотека, и там такого нет. Прошу, возьми меня». Алчно облизнувшись, Габриэль прыгнула на Карла. Его лицо вонзилось в 2 воздушные зефирки. Как мягко, а как тепло. Внутри Карла словно бы побежал водопад из горячего шоколада. «Ну же, давай, возьми меня. Все, это уже ни в какие ворота не лезет». Выдохнув, Карл сбросил с себя эльфийку и, отжавшись 30 раз, накинул на девушку одежду. Это ужасное поведение. Совсем не подобает принцессе. Ой, меня этими байками в деревне с детства кормит, что я должна говорить песнями и срать бабочками. Но на деле, я тоже живая. Я хочу чувствовать. Я хочу любить, Карл, любить тебя. Девушка вновь попыталась атаковать, но на этот раз огр был подготовлен и ловко увернулся. Все, если ты не оденешься, я отнесу тебя обратно в деревню. Нет, только не в деревню. На глазах девушки навернулись слезы. Я оденусь, честно. Вот и славно, у тебя 10 секунд, пробурчал Карл. Черт, да когда уже Винс закончит переговоры? Если эльфийка продолжит так напирать, то с девственностью придется попрощаться. И речь сейчас шла вовсе не о Габриэль, заброшенный подземный монастырь. Господи, как же здесь темно, Мурмя, возмущенно произнесла Ахрау, пытаясь приглядеться к темноте. Послушай, Монг, как тебя там нынче зовут? Монг, все верно. Так вот, а ты уверен, что он ждет меня, Мурмя? Конечно уверен. Не ждал бы он тебя, то и мне бы об этом не рассказал. Пацан закивал головой для пущей убедительности. Ладно, Мурмя, а что же с ним приключилось? Его, застали врасплох, окружили враги. Монг округлил глаза, пытаясь придумать более правдоподобный ответ. И кто же? Внутри Ахрау закрался скептицизм. О, злобный страшный демон и его армия. Он такой страшный, что это даже не он, а она. А как, и армия его. У-у-у-у. Страшная-престрашная. Правда, что-то мне вся эта история не нравится. Мурмю. Айрау споткнулась о камень и шлепнулась на пол. Ай, еще и коленку разбила. Мурмю. Чертов Микки будет лизать мой бутон, пока язык не отсохнет. Почему вы не взяли его с собой? Поинтересовался Монг. Потому что я переживаю за него, Мурмю. А если он здесь поранится? Я думал, что он умеет драться. Умеет, Мурмю. Микки, хоть и выглядит щупло, но на деле потрясающий мечник. Просто он младший в семье, а тут дело такое. Пускай лучше сидит в арсенале. Мы быстро управимся. Не переживала бы за сестренку, осталась бы с ним. Пожав плечами, ответила девушка-кошка и махнула белыми локонами. Тише, Мурмя, вы слышали? Ахрау резко остановилась и присела. Остальные поспешили последовать ее примеру. Что там? Монг попытался выглянуть. Два мелких монстра. У них светятся глаза и они доедают труп. Мурмя. Ахрау тут же выпустила мощные когти из пальцев. Нужно с ними разобраться. На горизонте и правда маячило два маленьких монстра. Их глаза светились красными огоньками, и они ходили вокруг тела, и прямо у входа в подземный город. Монг призадумался, а могли ли сюда забрести дети? По размерам и походке похожи. Нужно их вырезать, Мурмя, прошептала Ахрау, готовясь к атаке. А может у них скоро подмога подойдет? Мурмю, не подойдет, Мурмя, а если и подойдет, то Монг возьмет их всех на себя. И да, чего здесь так воняет бобрятиной? Глава 91. Проклятие Рариакмирор. Часть 9. Буквально заколачивая отбив каменный пол, мой возмужавшие голубые товарищи орудовали обновленными членокирками. Второй уровень, а они реально молодцы. А еще их стало в разы больше. Теперь это не мелкая компашка гомогеев, а целая голубая армия, как бы жутко это ни звучало. Вытащив кинжал, я высвободился из паутины и спрыгнул на пол. Прошу прощения, ребятки, но последний удар я нанесу сам. Вытащив бастард, я подошел к побитой Эдби. Прости, малыш, наша дружба так и не сложилась. Ты можешь сколько угодно говорить о том, что мы ворвались в ваш дом, но изначально этот монастырь был построен людьми, для людей. Вы сожрали своих конкурентов и спокойно начали тут жить. Вы как тараканы, только побольше. Не смей сравнивать благородных пауков-предильщиков с этими отбросами. Вытерев кровь, что вытекала из носа, произнесла Эдби. Покойся с миром, сучка. Схватив ее за волосы, я ловким движением отсек голову от тела. Красная кровь залила меня с головы до ног. Бля, почему они вечно стараются меня забрызгать перед смертью? Видимо, это какой-то монстровый обряд. В общем, вытерев кровь с лица, я собрал перчатки и нагрудник, что вывалились из трупа, а затем направился дальше. Мои голубые друзья заколачивали огромных пауков. Благо, что их было не очень много. Зайдя в соседний грот, я увидел своих товарищей. Они были в коматозном состоянии. Ну, пиздец. Отрезав нити, я аккуратно разложил их на полу. Видимо, паутина была зачарована, ибо после освобождения они худо-бедно начали приходить в себя. Вайс, я так рада видеть тебя. Всхлипнув, произнесла Хен и обняла меня. Богатый господин будет только моим героем. Девушка-дикобраз отпихнула панду и по-жесткому схватила меня за шею. «Отпусти, задушишь, еба!» – прокряхтел я. «Простите, богатый господин, но вы и правда только мой герой!» С верностью золотистого ретривера, заглядывая мне в глаза, ответила Монти. «Мы обкончали их, да!» – заверещали гномы, и дав друг другу пять, поспешили удалиться обратно в сфинктер. «Черт, жуткое это зрелище! Маленькие бородатые люди с кирками, у которых набалдашники в виде членов, прыгают в каменную жопу. Твою ж мать, БРР. Проверив обмундирование, мы прошли дальше. Как выяснилось, пещера пауков была под одним из домов. Выбравшись наружу, я начал оглядывать улицы. Центр был позади, значит, мы рядом с выходом из города. Отлично. Пройдя вперед, я наконец увидел выход. Мое сознание вновь помутилось, а затем вылетело из тела. Меня засасывали туда, но я сопротивлялся, до последнего сопротивлялся. «Вайс, твоя смерть близко», — пророкотал жуткий голос. «Хер там был, отпусти меня, смотри». Голос не отступал, в итоге мне показали мощную армию монстров. Тут были гоблины, обращенные вампиры и черные древолюди с жуткими глазами. Их было несколько тысяч. Они все стояли возле входа и поджидали нас. «Хочешь столкнуться с армией или же вовремя отступить?» Голос окутывал меня. «Ненавижу. Ненавижу всех, кто имеет такой противный голос. Ты мне нагло врешь. Все это блеф. Ты остался без армии. Ты проиграл. Будь по-твоему», — заключил голос, и я пулей вернулся в свое тело. «Черт!» Я выдохнул и оглянулся. «Гаа, Монти и Хенна беспокоенно смотрели на меня. Вайс, это было видение?» — спросил Джейсон. «Да, демон боится», — злобно усмехнувшись, ответил я. «Его силы сломлены, и в одного против нас устоять будет тяжело. Пришло время ему сдать ключи от рабочего кабинета. Это финишная прямая?» — обрадованно спросила Гаа. «Именно. Пойдемте уничтожим этого ублюдка». Я поднялся и поднял бастард. «В бой. Отрежем этому ублюдку яйца. За все наши страдания». «Да!» — храбро прокричал отряд. Хен выставила вперед клинок и нахмурилась. Гаа начала намазывать дерьмом полосочки на щеках, как у американских солдат. Охи вытащила несколько трубок и, собрав из них клетку, напялила на себя сверху. Монти выставила шипы, Сью выхватила дерьмо у Гаа и захомячила, а Джейсон приготовил два клинка. «В бой!» — заверещал я, и мы побежали к дыре. Проход был узкий, но мы справились. Выбежав на вторую локацию, все резко остановились. На нас смотрело несколько тысяч пар глаз. Гоблины, обращенные вампиры в доспехах, черные древолюди с красными глазами. «Очень неприятно, Вайс, что ты так и не научился мне доверять». Из толпы вышел молодой мужчина в дорогом черном фраке. Его темные волосы были по-модному зализаны назад, а взгляд источал пламя. «Я и правда верил в то, что ты будешь умнее. Я пытался тебя предупредить. Какой бы сильной ни была моя симпатия по отношению к тебе, но Рериак Мирор я тебе отдать не могу. Я выгрызу его у тебя. Мне нужно это зеркало». «Но зачем?» Демон лишь усмехнулся. «Зачем рисковать жизнью своей и своих товарищей ради проклятого куска хрусталя с серебром? Какой в этом смысл? Мы, живые, должны чтить память тех, кто славно сражался и пал в бою. Кто, если не мы, будут продолжать дело, за которое пали былые герои? Я буду биться до последней капли крови, во что бы мне это ни встало. МММ, твоя уверенность держится на тех ребятах, что за твоей спиной. Это похвально, что ты работаешь в команде», — улыбнувшись, произнес демон. «Да только вот, команда работает без тебя». «Что?» Я резко повернулся и увидел, как все дали по съебам. По сердцу сейчас прилетел такой мощный удар, что я подумал, меня отрубит от обиды. Но с другой стороны, я же не дал им выбор. Они шли за мной, на смерть. И я, а стоит ли хоть как-то оправдывать чужую трусость, если ты сам без пяти минут закукарекаешь и обосышься? Низ живота неприятно скрутило. Увы, твои друзья выбрали верный путь. Правда, слишком поздно. Демон щелкнул пальцами, и мои экс-товарищи выбежали из тоннеля. За ними гнались гоблины. «Ну вот, теперь мы в плотном вражеском кольце. Выстою ли я, справится ли мой кулак с таким напором врагов? Увы, выбора нет. Либо я, либо никто». Глава 92. Проклятие Рериак Мирор. Часть 10. «Ну, спасибо, друзья», — злобно прошептал я, зажигая огненный удар. «У нас не было выбора», — произнесла Хен. «К тому же, ты не дал нам выбора. А зачем кричали? Могли бы сразу сказать, что, мол, Вайс, мы обосранные суслики, и нас пугает даже стрекотание кузнечика на улице», — прорычал я, готовясь к бою. «Какой смысл сейчас спорить, если на нас идет армия. Джейсон был вне себя от ярости. Все это время он, гонимый всеми, был самым порядочным и положительным персонажем, несмотря на свое амплуа. От него я вообще такой подставы не ожидал. Богатый господин, если бы вы хоть немного повысили цену, я не желаю ничего слушать. Все, делайте что хотите. Прокричал я и влупил первому подбежавшему вампиру по мордали. Его голова взорвалась, и он моментально превратился в пыль. Третьему заехал по сапаточке. Четвертого оттолкнул, а затем мощным ударом вырвал сердце. Эх, сейчас бы Ича сюда, он-то точно бы не сбежал. Хотя, хрен знает, во всей этой возне, я увидел, как Хен потянулась за колечком. Бля, на нее бежали с трех сторон. Я кое-как успел оттолкнуть панду, и одна из пик вошла мне в спину. Обжигающая боль на секунду сковала тело, но это не страшно. Надо продолжать бой. Бегите к проходу, прокричал я. Ага, сейчас. Джейсон включил свой смерчик, что резво высекал темные деревья. Я тут за глав. Не успел он договорить, как ветка пронзила его насквозь. Внутри меня все похолодело. Я видел, как его труп падает на землю. Нет, этого не может быть. Я же поклялся самому себе, что никто не умрет. Джейсон, заверещала Сью, но ее оттиснули к стене и распороли живот. Кишечник вывалился наружу, и блондинка медленно повалилась на пол. Сердце сковала дикая боль. Я не хотел этого. Зачем? Зачем я все затеял? Оцепенение сыграло со мной злую шутку. Один из гоблинов пнул меня. Я едва успел увернуться от его копья. Черт, сейчас бы гномов вызвать, да магических сил пока нет. Тогда я активировал проклятый коготь и пошел в атаку. Хен уже практически стояла на коленях. Ее окружили со всех сторон. Разрезав гоблина, я побежал к панде, но один из вампиров прострелил ей голову стрелой. Когда девушка-рыцарь замертво повалилась на землю, мне показалось, что моя душа горит. Да, вот он ад наяву. Настоящий, жесткий и опасный. Оставались Монти, Охи и Гала. Я попытался найти их, но, увы, все безрезультатно. Сил хватало, чтобы отбиваться от вездесущего врага, что буквально превратился в саранчу. Пробиваясь на левый фланг, я надеялся найти оставшихся. Меня ранили, били, отталкивали. Но я шел вперед. Нельзя сдаваться. Только не сейчас. Вот оно, то самое превозмогание. Когда кажется, что на тебе висит весь мир, а ты прешь. Прешь его, как тот здоровенный качек пер на себе Боинг. Выбравшись в небольшой просвет, я увидел, как Охи вытащили из клетки, поставили на колени и мгновенно снесли голову. Она была самой невинной из всей гнруппы. А теперь, ее тело лежит на земле. Гаа кричала, вырывалась, пыталась бить, но в итоге, ее пронзили пикой насквозь. Я ничего не слышал. Все звуки соединились в один непонятный шум, что больше напоминал писк старого модема. И лишь уничтоженное сердце продолжало биться из последних сил. Я не хотел в это верить. Вдруг, по спине чем-то кинули. Развернувшись, я увидел на земле, рядом с собой, оторванную руку в знакомой перчатке. Гоблины схватили мантии буквально разорвали на части, жадно поедая мясо. Что это такое? Внутри меня. Что это? Ярость? Дикая пустота? А может, все вместе? Да, они не были хорошими друзьями. Да, они предали меня в самый ответственный момент, но они хотели мне помочь. В час, когда от меня отвернулись все, они, рискуя жизнью, пошли вместе со мной. Я уже не понимал, каким образом я разрываю плоть вампиров, гоблинов и жутких деревьев. В моей голове были они, те, чьи головы были сложены из-за моих прихотей. А может, я и правда ночной лис? Может быть, стоит сейчас упасть на колени и покончить с этим раз и навсегда? Не хочу больше смертей, особенно из-за себя. Разорвав очередного гоблина, я почувствовал странный толчок. Что это? Пещера начала ходить ходуном. С потолка посыпался камень. Все затрещало, и по моим ушам резко ударил голос. Очнись, Вайс. Дикая боль сковывала мое тело. Сперва я зажмурился, а потом резко провалился во мрак. Смерть? Меня наконец-то убили? Вайс. Голос начинал становиться все мягче и ласковей. Вайс, прошу тебя, открой глаза, Мурмя. Ох, я резко подпрыгнул и начал озираться по сторонам. Мы были возле того самого дома, ну, под которым жили пауки. Рядом со мной сидела Ахрау, Монти и Сью. Очнулся. Ну, слава богу, Мурмя, всхлипнув, произнесла девушка-кошка и стиснула меня в объятиях. Господи, ребята, вы живы? С облегчением произнес я, и тут я почувствовал, что невидимые ниндзя начали резать лук неподалеку. Ты что, плачешь?» – удивленно спросила Хен. «Вон до чего демон довел человека, бедолага». «Нет, просто дождь начался», – выдохнув, произнес я. «Спасибо, спасибо, что вы здесь. А, кстати, а вы здесь откуда?» «Ну как откуда?» «Мурмя, мальчик сказал, что ты в опасности, и мол зовешь нас. Мы пришли сюда, Мурмя. Вы героически бежите ко входу в другую пещеру, а ты падаешь ни с того ни с сего. Странно все это, Мурмя, но не переживай, милый, Ахрау позаботится о тебе. Эй, кошка-воровка, богатый господин мой!» Злобно фыркнула Мантия и отпихнула Ахрау в сторону. «Че, Мурмя, как ты смеешь, жалкая ежиха? Вообще-то, она дикобраз. Гая пыталась смыть полоски из дерьма со своей моськи. Да хоть лиса, мне не важно, милый будет со мной, я первая его нашла». Прорычала Ахрау и распушистила хвостик. «А мне, богатый господин обещал жениться, жениться». «Мурмя, я не поняла». Ахрау злобно взглянула на меня. «Милый, нам нужно срочно поговорить. Пока рано, Ахрау. Давай чуть позже». Я приподнялся и взглянул на вход. «Вам всем нужно убираться отсюда. Немедленно». «Ты чего? Мы же договаривались идти против огромной армии. Все вместе». Хен гордо выпятила грудь вперед. «Это приказ, Хен. Я всем выплачиваю по солиду сверху». Вытащив из мешочка монеты, произнес я. «Все мы в расчете. И передайте бобрам и Эйчу. И вы, Монг, твою ж мать. А ты зачем приперся? Я хочу быть с тобой на первом фланге», — гордо заявил пацан. «Пиздюли и ты получишь на первом фланге. Все, ребят, правда, бегите отсюда. Дальше я сам, аппа». Хен злорадно ухмыльнулась. «Из тоннеля что-то идет. Встречу с радостью и угощу клинком. Твою ж мать!» Я повернулся, и до моих ушей донесся страшный гул. «Неужели я потеряю их еще раз?» Хентай спешил один. «Почему Габриэль такая?» 18. Внимание! Ахтунг! Эттиншон! Слово автора. Итак, это первый хентайный спешл в этом произведении. Да-да, я знаю, что многие скажут, что давно пора, и я скажу вам, сорян, пацаны, как вдохновение настигло. Но будут и такие, которые скажут, мол, нахер оно тут надо. Таким вся наша команда скажет, ты нам не бро. Поэтому, хотя, какая разница, если вы это читаете, то значит полюбосик уже купили. Поэтому заткните варежку и наслаждайтесь. У меня все, где-то в диком лесу. Послушай, Гэп, Карл лежал на лугу и считал лепестки у ромашки. А почему ты такая извращенка? Ну, большинство наших интимных пристрастий преследуют нас с самого детства. То есть если в детстве с тобой что-то произошло, то очень велика вероятность того, что все это отразится на сексуальных предпочтениях в будущем. Ответила эльфийка и прыгнула сверху на Агра. А ты почему застенчивый? Наверное, тоже что-то в детстве случилось. Ты не поверишь, но я не видел своих кровных родителей. Меня вырастила девушка-зооморф, у которой было 5 детей, 4 девочки и 1 мальчик. Погоди, так тебя растили кошка-девочки? Удивленно спросила Габриэль. Ну да, а что в этом такого? Да нет, просто все встало на свои места. И что, как твои родственники? Мама говорила, что нашла меня в капусте, но это в детстве. Ну, а потом выяснилось, что не было капусты. Ну, ты поняла, да? Ну, что типа я зеленый, все дела. Ладно, забей. Так вот, меня подкинули в корзине, и судя по письму, это были явно не мои родители. Либо кто-то меня похитил, либо мои настоящие родители были из благородной семьи. Но огры и благородная семья — это как-то, сама понимаешь, нереально. Мама очень любила меня. Она всегда гордилась тем, что я больше всех. Всегда радовалась, что я хорошо кушаю, в отличие от брата. Сестры любили меня, подкалывали часто, но в основном не обидно. Когда мне было 14 лет, меня нарядили в сарафан. Мне было стыдно и неприятно, но в итоге все как-то успокоилось. Я же был младший. Старший брат научил меня стрелять из лука и обращению с холодным оружием. Он сейчас в государственных войсках, хороший парень, а сестренки все замуж повыскакивали. Дома теперь тихо, хорошо. Ой, рассказывать только о себе — признак дурного тона. Ты лучше расскажи про своих родителей, тема противная на самом деле, но так уж и быть, раз ты попросил. Девушка хитро улыбнулась. В общем, раньше клан был один, мои папа и мама управляли им вместе, но потом они поссорились и разошлись. Клан распался, но мама и папа продолжали встречаться на стороне, чтобы потрахаться. Габриэль, ох, все трахаются. Карл, смирись ты с этим, рано или поздно и мы с тобой потрахаемся, вот увидишь. Я хочу увидеть твой прибор в боевом положении, ближе к сути, пожалуйста. Ох, ладно, так вот, они трахались, трахались, а потом родилась я. Долгое время я жила у матери, а потом, из-за одного инцидента, отец забрал меня к себе в клан. Что за инцидент? Сейчас расскажу. Воспоминания Габриэль. Когда Габриэль было 10 лет, она решила познавать мир. Увы, кроме мамы общаться ей было ни с кем, так как вся прислуга дрожала от страха, и боялась даже и пальцем тронуть любимое дитя княгини. Так вот, мама часто отсутствовала дома, так как шла война за трон и объединение клана. Папа не хотел отступать, поэтому кровь продолжала проливаться каждый день. В итоге Габриэль стало скучно. Она перечитала все книги по магии и алхимии. В свои 10 она уже могла превращать медь в золото, а также владела несколькими секретными приемами магии. И возможно, девочка померла бы от скуки, если бы не то ночное происшествие. После ночного обхода, мама обычно возвращалась к себе в спальню и почти сразу ложилась спать. Правда, иногда оттуда слышались чавкающие звуки, но Габриэль не знала природы их происхождения, поэтому не заморачивалась. Сегодня ей показалось, что в ее комнату кто-то проник. Она не видела лиц. Ей лишь показалось, что монстры были огромных размеров. Покинув свою комнату, девочка спряталась в сундуке, что находился в маминой комнате. Просидев там несколько часов, она наконец-то услышала шаги. Только Габриэль хотела выпрыгнуть, как поняла, что шагов больше, чем нужно, и они очень громкие, отличаются от легкой поступи матери. Девочка затаилась в сундуке и начала смотреть через замочную скважину. В спальню проникли два здоровенных огра. Они злобно обнюхивали одежду и личные вещи мамы. Она же придет с минуты на минуту. Да и вообще, как они проникли в деревню? Это явно вражеские лазутчики. Закричать Габриэль мешал инстинкт самосохранения. Если такой кулак опустится на ее маленькую голову, то мало точно никому не покажется. Дверь отворилась и в комнату вошла ее мама. Стоит отметить, что княгиня была очень хороша собой. Идеальная фигура компенсировалась шикарной попой и мощным бюстом. Сперва она насторожилась и хотела уйти обратно, но огры тут же схватили ее, подняли руки и зажали рот. «Издашь хоть один звук, отправишься на тот свет, сучка!» «Аргах-аргах!» – прорычал первый огр, что был с жуткими клыками и татуировками. «Мы пока просто поиграем с твоим шикарным телом, блондиночка!» «Аргах-аргах!» – проурчал второй огр, что был с хвостиком. На глазах девушки навернулись слезы безысходности и отчаяния. Монстры сорвали с нее платье, оставив в чулках и корсете. Габриэль, что находилась в ящике, переполняло чувство страха и безумного любопытства. Что же они будут делать дальше? Усадив княгиню на кровать, огры сняли шорты и освободили свои гигантские члены. Сперва девушка прикрыла рот рукой и поежилась, но затем стала аккуратно трогать подрагивающиеся зеленые штуковины. «Соси, ебаная мразь!» «Аргах-аргах!» Настойчиво произнес татуированный и прислонил головку члена к щеке княгини. «Я не буду этого делать, они слишком большие!» Промямлила девушка, поглаживая кончиками пальцев огромные зеленые яйца. «Тебя никто не спрашивает!» «Аргах-аргах!» Воскликнул второй и бесцеремонно насадил девушку ртом на свой член. Ее губы и щеки растянулись, а глаза начали закатываться. Монстр стал делать поступательные движения, а татуированный злобно прокряхтел и начал надрачивать свой прибор, обтираясь головкой о золотистые волосы эльфийки. «Сегодня мы накормим тебя супом из спермы, сучка!» «Аргах-аргах!» — воскликнул татуированный. Первый залп, аргах-аргах! Хвостатый схватил девушку за уши и, просунув член глубоко в глотку, начал изливать сперму. Девушка уткнулась лицом в лобковые волосы монстра. Белая жидкость буквально выстрелила из ноздрей эльфийки. Она попыталась оттолкнуть накачанный пресс огра, но у нее ничего не получилось, и она закатила глаза. Монстр вытащил свой обслюнявленный член и хлестко ударил им по щеке эльфийки. «А ну не стонать, аграх-аграх, мы только начали, а теперь моя очередь, аграх-аграх». Татуированный начал тыкать членом в рот блондинки, но, увы, она плотно зажала губы. Тогда он ударил ее причиндалом по лбу и зажал нос. Девушка тут же открыла рот и огр пристроил туда свой член. Он натягивал рот княгини с безумством, словно хотел порвать ее, и при этом на его лице было такое блаженство. Хвостатый схватил тонкую ладонь девушки и положил на свой член. «Давай», лаская его рукой. «Аграх-аграх». Эльфийка подчинилась, и отсасывая член одному, начала приласкивать тонкими пальцами огромный жилистый член второго. Татуированный наконец-то созрел и, вытащив член, выплеснул на лицо эльфийки литр свежей спермы. Девушка сперва упала и начала тяжело дышать, но потом случилось нечто невероятное. Ее лицо, Габриэль видела ее лицо, Оно было таким счастливым. Княгиня еще никогда ничему так не радовалась. Казалось, что именно этого момента она ждала всю жизнь. Агры подняли ее за шею и, перевернув, поставили к кровати, а затем начали активно лапать ее киску. Первый член буквально вонзился в лоно княгини, и она попыталась закричать. Татуированный тут же зажал ее рот и пригрозил пальцем. Габриэль видела, как животик матери то и дело оттопыривается из-за невероятных размеров члена, что сейчас орудовал в ней. Эльфийка закатила глаза и начала дико стонать. Среди охов и ахов Габриэль услышала едва различимое: «Займите вторую дырочку, заполните меня всю». Хвостатый с недоверием посмотрел на татуированного, что орудовал в киске, и тот лишь одобрительно кивнул. Тогда обр поплевал на палец, смазал анальное кольцо и начал входить. Княгиня закричала не своим голосом. Ей одновременно было и хорошо, и дико больно. Тогда обр размахнулся и вставил член в полную длину. Тело эльфийки затрепетало и обмякло. «Да, фантастика!» — выдохнула княгиня и буквально вцепилась в хвостатого, что решил подлечь под нее. Агры снашали эльфийку около 3 часов, а затем так и бросили в лужи спермы с широко раздвинутыми ногами и раздолбанной киской. «Ребята, ах, деньги вон там, на полке рядом с картиной», — промямлила девушка. «Спасибо, мэм. Простите, если перестарались». Хвостатый низко поклонился. «Нет, все было супер. Приходите в следующий вторник. И это, думаю, через недельку вам надо будет позвать Билла и Рокки. Вчетвером вам будет еще веселей. Благодарю вас, мэм». Агры откланялись и, взяв монеты, поспешили удалиться. «Ты сейчас серьезно?» — с ужасом произнес Карл, выслушав восхитительную историю. «Да, и я ходила к ней каждый раз, а она ничего не знала. Один раз они трахались прямо на том самом сундуке, где сидела я. Меня всю забрызгало спермой, но мне понравилось». Глаза Габриэль горели сатанинским огнем. «Так что, оттрахаешь меня? Это омерзительно. Это восхитительно. Ну, правда, Карл, признайся уже себе, надолго тебя не хватит. Ты все равно накачаешь меня своей спермой по самое не балуйся. Ты, соблазнительная, ебанутая». Глава 93. Проклятие Рориакмирор. Часть 11. Залы королевской битвы в гильдию. Где-то в далеком-далеком космосе Глистар прогуливался по звездному мосту, любуясь великолепием вселенной. Мириады ярких звезд освещали мост, делая его невероятно прекрасным. Ходили слухи, что металл для этого сооружения был привезен из созвездия, что находилось далеко за зримыми окраинами вселенной. «Восхитительно. Я бы даже сказал, идеально», — молвил Глистар. «Такого больше не построит. А знаешь, почему? Потому что я лично убил мастера. В этом суть уникальных вещей. Либо она есть только у тебя, либо это дешевый ширпотреб». «Господин Глистар», — послышался неуверенный голос, и на мост взошел молодой парень в доспехах. «Как вы узнали, что я здесь? Твои суетливые мысли слишком громкие и настырные, Марион», — сухо ответил Целестиал. «К тому же я говорил, к чему вся эта фамильярность? Я хочу, чтобы мой сын обращался ко мне, как к отцу. Прости меня, отец». Парень низко поклонился и подошел вплотную. «Хочу попросить, что же тебе понадобилось?» «Я хочу выполнить то задание, чтобы провалить его, как и все остальные. Клянусь, я все сделаю, хэймэм». Глистар задумчиво взглянул на парня. «Марион, зачем тебе все это? Титанам не стоит лишний раз поднимать звездную задницу с трона и лезть на рожон. Отец, но я не смогу спокойно жить, если не докажу, что ты вырастил достойного сына», — молвил Марион. «Тебя растила мать», — разочарованно молвил Глистар. «Вот Кранос, да, его вырастил я. В нем живет дух воина. Его руки по локоть в крови, отец. Я же избрал другие методы. Запомни, Марион, у нас нет других методов. Наши решения жестоки, но справедливы. Я не могу доверить тебе это дело, поскольку на кону стоит слишком много. Я это прекрасно понимаю, отец. Прошу, я готов поклясться на крови. Не стоит оно того, Марион. Ступай, не хочу слушать твои бредни. Но, отец, я тоже хочу твоего внимания». «Внимание?» — Глистар лишь усмехнулся. «Хорошо, тогда возьми корабль и отправляйся на землю. Добудь вещи Вайза. Нашему охотнику нужен запах. Я все сделаю, отец. Я не подведу». Марион обрадованно подпрыгнул и побежал к выходу. «Молодежь вечно куда-то спешит. Куда можно торопиться, когда впереди тебя вечность?» Глистар озадаченно взглянул на небо и увидел, как одна из звезд ярко блеснула и исчезла. «Хотя, кого я обманываю? Во вселенной нет ничего бесконечного. В подземном монастыре, вы знаете, что такое трясутся поджилки. Эф-эф-эф. А вы думали, что герои фэнтези не испытывают страх? Да они все ссутся. Да порой так, что течет по штанинам. Правда, они это называют выход Синчуджин. Ну или еще как, у них много причудливых имен. Я же буду называть все своими именами, у меня тряслись поджилки. Серьезно, конечно, я встал в боевую позу. Героизм пер из меня, как мат из таксиста во время пробки. Но, я все равно не мог избавиться от этого назойливого чувства. Страх, он сидит в голове, словно заноза. И причем вы можете бояться за себя, за своих друзей. Господи, да хоть за червяка Джимми. Без разницы, он будет преследовать вас, сдерживать, словно металлические оковы. И если не взять себя в руки, то можно попрощаться с жизнью. Огненный удар, произнес я, и мои перчатки начали полыхать. Отринуть страх. Мне не важно, что из тоннеля на нас несется паровоз. Не важно, что там, монстры, или же просто каменный обвал. Я не боюсь, не боюсь. Из мрака на нас вышло нечто. Черт побери. Что же оно страшное-то такое? Я стиснул зубы и хотел идти в атаку, но чудо чудное резко остановилось и присело рядом с нами, подняв в воздух мощное облако пыли. Приглядевшись, я понял, что это был дракон, только у него не было пейсов и цилиндрика. Он с подозрением и ноткой долбоебизма смотрел на нас ярко-желтыми глазами. «Герой?» — обреченно выдохнув, спросил он. «Авантюристы?» — храбро ответила Хен. «Бля, молчи, дура. Так он, может быть, бы нас и не заметил. Он ж размером с две фуры апельсинов. Авантюристы, герои. По мне так вы все бесполезный хлам», — произнес дракон и поправил смешную челочку из коричневых волос, словно только-только вышел из барбершопа. «А ты кто?» «Меня зовут Альвин. Я местный дракон-хранитель. Если честно, мне вы вообще не нужны. Я сидел возле Рариакмирора и читал очень интересную книгу. Рассказывать я вам не буду, ибо боюсь, что если вы захотите почитать, то будет уже неинтересно», — пояснил дракон и посмотрел на меня. «А ты? Ты у нас негласный лидер?» «Я просто лидер», — сглотнув неприятный ком в горле, ответил я. «Лидер, а чего поджилки трясутся? Боишься, что я съем тебя? Да надо больно. Ребят, я пробовал все расы, гурман, так сказать, и честно скажу, вы все на вкус, как сладковатое дерьмо». «Сладкое дерьмо», — возмущенно воскликнула Хен. «Да я из тебя сейчас сумочку сделаю. Чемодан ты зеленый, чемодан». Дракон начал злиться, а из его пасти показались синие струйки пламени. «А ты немного ли на себя берешь, панда?» «Решила покончить жизнь самоубийством, я паду во время боя, как истинный воин», — воскликнула Хен и хотела бежать в бой, но я схватил ее и прижал к себе. «Простите нас, господин дракон, но мы и правда невкусные». «Во-во, правду матку говоришь, как будто сладковатое дерьмо. В общем, я решил, я просто вас всех убью. А ты пробовал вычищать кишечник, прежде чем кушать?» — поинтересовалась Сью. «Вычищать?» Дракон взглянул на девушку-ежика, и тут произошло что-то странное. Его зрачки расширились, а зубастая пасть расплылась в блаженной улыбке. «О, я не верю своим глазам. Что такое?» Сью удивленно взглянула на дракона. «Ты же, Лали с сиськами». Альвин затрубил и с шальным взглядом понесся в сторону ежихи. «Мы едва успели отпрыгнуть. Нет, я уже старая, мне за 20. «Отстань», — пискнула Сью и пустилась на утек. «Лали-лали-лали-лали. Арррррр, как же я люблю Лали». Дракон бегал за бедной девочкой-ежом, едва отделавшись от неимоверно мощного штаааа. «Я понял, что это шанс. Ребята, бежим в проход», — прокричал я и двинул вперед. «Что?» Сью побледнела. «Вайс, ты так не сделаешь. Ребята, помогите. Малышка, что ты делаешь сегодня вечером? Я хочу позвать на свидание тебя и твои сисечки». «Мурррр». Дракон продолжал бегать за Сью, и я не понимал, как он при таких размерах ее еще не поймал. Мы решили, что не хотим знать ответ на этот вопрос, поэтому дернули к дыре. Пробежав через скользкие ступеньки, наш отряд вышел к последнему залу. Вот оно, то самое зеркало, из-за которого я так настрадался. Оно было около 2 метров в высоту, и что самое жуткое, я только сейчас заметил, что ее обрамление было выполнено из человеческих черепов. Жуть какая. «Значит, ты прошел все преграды и явился сам». Из-за зеркала вышел он. «Ох, как же я дико хочу начистить это противное самодовольное ебло». Глава 94. Проклятие Рариакмирор. Часть 12. И способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. Кино. Витер лишь злобно усмехнулся и указал на меня рукой. «Ты, я давно тебя жду». «Отлично, значит, самое время поговорить по-мужски». Я размял кулаки и сделал шаг вперед. Подожди. Хен схватила меня за локоть и потянула обратно. Это может быть ловушкой. Не сейчас, юная леди. Заверил ветер и оскалил ровные клыки. Дело в том, что сейчас начинается самая важная часть. Кульминация всего представления. Проклятие Рариак Мирор, через которое Вайзу придется пройти, чтобы достичь цели. Ты же этого хотел? Все верно. Я обернулся к команде. Ребята, на этом ваша миссия окончена. Я завезу вам проценты, после того, как вернусь. Как это? Монти недоуменно взглянула на меня. То есть мы столько прошли, чтобы богатый господин показал нам поворот от ворот. Поддерживаю. Хен сделала шаг ко мне навстречу. Какая же мы команда, если вот так бросим тебя? Да и к тому же, вдруг там нечто интересное? Джейсон нахально улыбнулся. Будет обидно, если ты заберешь всю славу себе. Вот, вот, а ты жадная жопа. Уж мы то знаем. Гаа с еврейским прищуром взглянула на меня. Боюсь, это невозможно, произнес демон. Через Рариак Мирор может пройти только один. Тот, чье сердце желает дойти до конца. Все же остальные просто сойдут с ума и погибнут. Хоть я и демон, но просто так убивать не люблю. Поэтому слушайтесь папочку и делайте, как он вам говорит. Ребят, я повернулся и взглянул на всех. Для меня реально большая честь, что вы прошли этот нелегкий путь со мной. Признаюсь честно, сперва я подумал, что вы кучка никчемных идиотов. Но в конечном итоге понял, что вы настоящая команда. Спасибо вам за все. А теперь, прошу вас, время пришло, и я обещаю, что доделаю все до конца. Молодец, парень, я тобой горжусь. Витер улыбнулся и похлопал в ладоши. Ребята, вы все свободны. Ну ты и придурок, выдохнула Гаа, и, показав мне фак, первой направилась к выходу. Спустя некоторое время, остальные с понурыми взглядами направились за ней. Очень хорошо, ну, а теперь иди сюда. Раз уж ты добрался до призового уровня, я дам тебе шанс взглянуть, и, быть может, даже увидеть, что же это такое. Демон протянул мне руку. Обойдусь без помощи. Я подошел к зеркалу и заглянул в него. Сперва, там ничего не было, лишь мое отражение. Но затем, все вокруг меня покрылось пламенем. Мое сознание, словно бы, вновь покинуло оболочку и устремилось в зазеркалье. «Остановись!» – прошептал жуткий голос. «Это был не ветер, точно не он. Тогда кто же? Остановись! Это не твой путь, ты идешь дорогой страданий!» Продолжал шептать жутковатый голос, а я летел через огонь, и честно признаюсь, это место было очень похоже на ад, все в огне, что ты такое, произнес я, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь.